Ты знаешь, я начинаю понимать, почему камневики никогда не выходят и все время сидят в заперти. Ты представляешь, все это выучить? Макс, ты же читал. Не обязательно использовать камни-помощники при пробуждении. Основная энергия в камне и так проснется. Зато дополнительное магическое свойство нет, сказал я, а именно так это работало. Вторая стадия пробуждения без камня-помощника не работала. Знаешь, глядя на этих жрецов-торговцев, уверен, что об этом в Бабаше знают лишь избранные, усмехнулся мой друг, и по большому счету я был с ним согласен. Все остальные довольствуются тем, что ему дадут волшебный камень. Представляю, сколько здесь стоят подобные вещи. Тем временем за окном моей комнаты стемнело. Казалось, что несколько часов пролетели как пара минут, так сильно увлекли меня книги. Конечно, это лишь основные моменты магии камней, и нюансов было еще очень много. Например, как и в случае с магическими кристаллами, на силу пробуждаемой энергии влияла чистота камней. Это было вполне логично, конечно же. А вот что касается их размера, здесь все было не так очевидно. Оказывается, после определенного момента было все равно, насколько они большие, мощнее от этого камня не становились. Все эти детали мне еще только предстояло узнать. Как и что мне со всем этим делать, если мои испытания, которые я запланировал на ближайшее время, пройдут удачно? Как быть? Открывать еще одно направление в бизнесе и делать это новым родовым даром Темниковых? Или наоборот, хранить в тайне и использовать свои навыки скрытно, посвятив в это только лишь деда и Воронову? На эти вопросы я пока не знал ответов, но с ними можно и подождать. Не горит. Ну а книги можно вернуть Джабару. Они мне больше без надобности. Что касается моих экземпляров, то при первой возможности я их отнесу в берлогу. Понемногу начнем заполнять мои книжные шкафы в сокровищнице. Услышав на лестнице каблучки Лакри, я аккуратно сложил свои книги в мешок, и к тому моменту, когда она вошла в комнату, уже был готов к выходу. В приглушенном свете светящегося огонька она выглядела в своем черном наряде как вампирша, летящая на крыльях ночи. Развивающаяся полупрозрачная мантия, ярко-красные губы и неотразимая улыбка на лице. «Пора, сладенький мой», — сказала она и многозначительно посмотрела на пустую тарелку, в которой раньше были печенья. «Только не говори, что ты не обедал и не ужинал. Даже не знаю, что там за книжки ты прячешь в своих мешках, чтобы ради них отказываться от еды. Наверное, что-то про любовь?» «Про драгоценные камни в основном», — честно ответил я. — Решил увлечься собирательством. — Да, — удивленно вскинула бровь ведьма. — Это хорошее дело. Одобряю. Если что, бери меня с собой. Я страсть как люблю всякие цацки. Правда, у меня всего маленькая шкатулочка. — Угу, как же, шкатулочка, — хмыкнул Дориан. — Нормальные люди такие штуки вообще-то сундуками называют. Выяснилось, что уже даже позднее, чем мне казалось. Дело шло к полуночи. Над тенедомом стояла тишина, и весь он был погружен в темноту. Лишь только в доме Хорнборна горел свет, а рядом с домом топталось несколько людей. Небольшая компания тех, кто был приглашен на этот важный обряд. Разумеется, незнакомцев для меня здесь не было. Хмельников, Йорик, Космодей, Джабар, Шапуром, куда без них. А еще была Селеста. Когда-то давно она была староста еще первого набора девчонок в ведьмин котел, но теперь осталась работать там в качестве помощницы нарциссы. Вот и вся наша компания. Ну и я с Лакримозой в качестве самых почетных гостей и духовных родителей, само собой, куда ж без нас. Чувствовала, что сегодняшний день для Хорнборна особенный. Куда делся взволнованный и немного растерянный гном, которого я видел в нашем доме еще утром? Сейчас он был совсем другим. Серьезный, хмурый, заправленный за ремень бородой. Даже нарцисса, в присутствии которой обычно гном делался кротким, как ягненок, сейчас больше походила на маленькую хрупкую девочку, которая во всем отдавала первенство своему мужу. Она молча стояла в сторонке, пока Хорнборн начал проводить обряд знакомства с духовными родителями, который считался у гномов одним из самых важных в жизни. Сложное дело, как оказалось. Так-то вообще я не особо большой специалист по всяким гномьим обрядам и ритуалам, но мне почему-то подумалось, что Хорнборн сегодня совместил сразу несколько. Например, к сегодняшнему он добавил обряд вступления во взрослую жизнь. Так мне показалось, во всяком случае. Начал он с того, что переложил валькирию из люльки на круглый металлический щит. Судя по черепу на нем, ему принес его кто-то из подданных Тахоса Проклятого. Рядом с малышкой вскоре начали появляться разные виды оружия. Глядя на их размеры, я решил, что он их достал там же, где и щит. Здесь была пара мечей, обычный и двуручный. Последний был с меня размером. Не представляю себе, каким ростом должен обладать человек, чтобы управляться такой железякой. Следом за мечами на пол дома легла секира, молот, ну и так, по мелочи. Пара увенчанных шипами палец, булава, топоры, вилы. Следом за этим Хорнборн затянул песню. Не то чтобы грустную, скорее заунывную. Как и все подобного рода песни, она оказалась на удивление длинной. Один тоскливый куплет сменялся другим, за ним шел следующий, и если бы Лакри не пихала меня в бок своим острым локотком, то боюсь, что я бы, к стыду своему, заснул на лавочке под однообразное завывание гнома. Наконец он замолчал и начал поочередно омывать валькирию из трех кувшинов. Сначала вином, потом пивом, а в заключении медом. После всех этих издевательств нарциссе было разрешено забрать малышку, чтобы выкупать ее в теплой воде. К чести дочери Хорнборна, выдержала она все это, ни разу не пискнув. Даже попыталась утащить с собой булаву, когда нарцисса поднимала ее со щита, чем приятно порадовала своего папашу. Гном посчитал, что это хороший знак. Но когда девчушку вернули обратно, пришел наш черед с лакримозой. Мы поочередно пообещали стать для нее отличными духовными родителями и по возможности присматривать за ней в будущем, чтобы не случилось с ее настоящим отцом и матерью. Лакри со своей стороны сказала, что как только девочка подрастет и возьмется за ум, то она обучит ее всяким ведьмовским штучкам. Ну, а я сказал, что разучу с ней пару интересных заклинаний и развивающих игр со скелетами. Может быть, даже подарю ей зомби в качестве живой игрушки, если не будет огорчать своих родителей. После этого, польщенный нашими словами Хорнборн, наконец позволил себе дать слабину и пустил первую за этот вечер слезинку. Затем крепко обнял нас вместе с лакримозой, заставив наши тела трещать, как сухие ветки. «Макс Дориан! Лакри! Друзья мои!» Эта часть стала финалом задуманного Хорнборном обряда, после которого валькирию вместе с люлькой унесли в дальнюю комнату, а мы всей нашей дружной компанией расположились на свежем воздухе. Здесь заранее был подготовлен стол к вечернему угощению. Чарующие ароматы давно уже манили собравшихся, так что за стол усаживались с большим воодушевлением. Как водится, пожелали валькирии прекрасного здоровья, а ее родителям терпения, и принялись за дело. Никто не жалел себя, поэтому блюда и бочонки пустели с поразительной быстротой. Уставший и осоловевший от сытного ужина, к себе в общагу я попал, когда до подъема оставалось всего пара часов. Уронив тяжелую голову на подушку, я закрыл глаза с одной мыслью. В моем распоряжении еще целых 2 часа. Что же? Не будем их терять. Спать. Срочно спать. Глава 19. Великое Московское княжество. Москва. Императорский дворец. «Разрешите, Ваше Императорское Величество?» — спросил Голицын, осторожно закрыв за собой дверь рабочего кабинета Романова. «Какого черта вы спрашиваете, Василий Юрьевич?» — вздохнул император и устало потянулся. «Половина первого ночи. Знаете же, что вас сижу, жду». Дракон сделал несколько шагов по мягкому ковру и замер перед столом, ожидая разрешения присесть. Судя по хмурому лицу Александра Николаевича, настроение у него было не очень хорошим, а приятных новостей Голицын ему не принес. В такие моменты Василий Юрьевич предпочитал соблюдать протокол до мелочей и не давать императору лишних поводов еще больше нервничать. Но и Романов, само собой, прекрасно понимал, что значит, если начальник тайной канцелярии стоит перед ним на вытяжку, будто штык проглотил. «Присаживайтесь, Василий Юрьевич», — сказал он и потер красные от недосыпа глаза. Вообще-то в течение дня император использовал капли, чтобы подданные не видели его уставшим. Но дракон был одним из немногих, кто видел Романова в разных состояниях. Даже когда тот не спал несколько суток подряд, поддерживая себя лишь эликсирами, отчего потом выглядел не самым лучшим образом. «Хотите?» — спросил у него Александр Николаевич и достал тяжелую глиняную бутылку из ящика стола, которую он использовал под мини-бар. «Вчера целители приперли. Какой-то древний рецепт из Карелии. Если не врут, бутылки не одна сотня лет». «Не откажусь, ваше императорское величество», — кивнул дракон, что было вполне ожидаемо. Нужно быть полным идиотом, чтобы отказать Романову в такой мелочи, как распить с ним по рюмочке. Тем более в такой щекотливой ситуации. Вскоре по кабинету разнесся насыщенный аромат трав, кореньев и ягод. Угадать их в отдельности не представлялось возможным, но запах был просто каким-то сумасшедшим. Голицын отлично знал, что хотя Романов и говорил, будто его заставляют пить бальзамы-целители, сам император был большим их любителем. Под коллекцию Александра Николаевича в его загородном имении было выстроено отдельное помещение. В нем были соблюдены все требования, чтобы напитки лучше сохранялись, и выдержаны все условия. Да и вообще, вряд ли существовал лучший подарок для Романова, чем бутылочка редкого бальзама, которого у него не было в коллекции. Правда, достать такой было сложно, но возможно. Дракону это было хорошо известно. Время от времени ему удавалось удивлять императора достойным экземпляром, чтобы тот пополнил свою коллекцию. «Вроде бы ничего», — довольно крякнул Романов, пригубив немного напитка. «Может быть, даже и не сильно соврали насчет его возраста. Как вам?» Вообще-то Голицын не очень разбирался в таких вещах, а если уж и пил, то предпочитал что-то другое. Водку, например, или коньяк. Бальзамы и всякие ликеры на травах он не очень любил. Разве что только за компанию с императором их и пил несколько раз в год. «Неплохо», — соврал он и поставил рюмку на стол. Одного глотка ему было вполне достаточно. «Ладно, не томите, Василий Юрьевич. Я вижу, вам не терпится начать». Александр Николаевич убрал со стола глиняную бутылку и откинулся в кресле. «Глядя на вас, не скажешь, что вы принесли мне хорошие вести на ночь глядя». «Так и есть, ваше императорское величество, за что заранее прошу меня извинить», сразу же признался в своих грехах дракон. «Мы сделали все, что было в наших силах, но все равно не успели. Такое ощущение, что мы состязались по скорости с самим чертом». Какое-то время в императорском кабинете стояла тишина. Голицын со скорбным видом в тысячный раз разглядывал малахитовый набор, а Романов о чем-то думал. Так продолжалось примерно четверть часа, которые дракону показались целой вечностью. «Рассказывайте, Василий Юрьевич, только не слишком долго. Если спешить нам уже некуда, это еще не значит, что спать сегодня я не планирую», — сказал Александр Николаевич и отпил еще немного бальзама. «Да и вам не мешало бы выспаться. Война войной. Отдыхать иногда нужно даже главе тайной канцелярии». «Благодарю, ваше императорское величество. Выспаться я еще успею», — нахмурился Голицын. «С чего вы хотите, чтобы я начал, Александр Николаевич? Лишний раз забирать ваше время в такой поздний час Давай с того момента, как тебе позвонил князь Нарышкин и рассказал об информации, которую ему передал Жемчужников», — ответил Романов. Василий Юрьевич уже один раз рассказывал Романову примерную хронологию событий, но все как-то на бегу, в рабочей горячке. Это был первый раз за последние несколько дней, когда они с императором могли спокойно и обстоятельно обо всем поговорить. Когда все допросы были окончены, а все, кто так или иначе мог иметь отношение к этому делу, сидят в застенках. «Как только мои люди оказались в Белозерске, мы нагрянули в зодиак, и Волков был уже мертв», — сказал дракон и посмотрел на Романова. «Параллельно с этим мы навестили Строганова. Все делалось одновременно с операцией по Волкову минута в минуту. Я лично участвовал в этом деле и хотел побеседовать с графом, но кто-то опередил нас совсем ненамного. Его труп был еще теплым, когда мы его нашли. Самое удивительное, что никаких следов магии не нашли», — закончил за него Романов. «Я знаю об этом. Ни ваши, ни мои черные маги ничего не нашли. А как вам картинка с камеры видеонаблюдения? Его просто как будто кто-то вывернул наизнанку прямо среди ночи. Как вам, Василий Юрьевич?» «По роду службы я вообще довольно часто замечаю, что жизнь полна сюрпризов, Ваше Императорское Величество», — ответил Голицын. «Да, хорошенький сюрприз. Лежишь себе, лежишь. Снится тебе, предположим, что-нибудь приятное. И вдруг по чьей-нибудь воле тебя выворачивает наизнанку», — усмехнулся император. «Не самая приятная неожиданность. Как думаешь, может быть, так совпало, что им обоим приснился один и тот же, скажем так, страшный сон, от которого их раскорячило? Вряд ли это могло быть обычным совпадением». «Я вот тоже о чем-то таком подумал, Александр Николаевич», — кивнул дракон. «Что если попросить Максима или кого-нибудь из ваших черных магов спросить их об этом? Это ведь в их силах. Правда, у Темникова это ловчее почему-то получается». «Умеют», — кивнул Романов и глубоко вздохнул. «Но в данном случае ничего не выйдет. Они прощупали трупы сразу же, как только их доставили в Москву и обнаружили, что над ними хорошенько поработали». Император потянулся в своем кресле, отчего в его спине что-то хрустнуло. «То, что этих двоих разорвало, как грелки, стало результатом очень мощного магического воздействия, причем неоднократного. Их не просто убили», — впервые за сегодняшний вечер Романов усмехнулся. «Кто-то проявил большую фантазию. Помимо этого, из них вытащили души, а также уничтожили все воспоминания подчистую, превратив в бесполезные куски плоти. Поэтому никакой пользы от разговора с Максимом не будет. Тот, кто это сделал, был прекрасно осведомлен о том, что их воспоминания могут выплыть наружу, и очень этого не хотел. Точно так же, как с тем мальчишкой в Китеже, которого кто-то снабдил гидрами и удалил часть воспоминаний об этом. Мы ведь тоже его прощупали на этот счет». Да, по тому случаю Голицыну тоже нечего было сказать. Его ведомством были получены видеоматериалы со всех камер наблюдения, которые были установлены на территории школы, однако это мало чем помогло. Вопрос даже не в том, что его людям не удалось выяснить, кто из гостей был лишним на этом родительском воскресенье, и кто чисто теоретически мог по каким-то причинам захотеть устроить панику в Китеже. Как раз в этом-то особых проблем не было. Прошло совсем немного времени, как на стол Василия Юрьевича легла пухлая папка с пачкой фотографий и соответствующими комментариями. Оставалось только пришпилить их всех к пробковым доскам, с которыми он любил работать, и протянуть разноцветные ниточки между фотографиями. Сразу становилось ясно, кто здесь вассал, кто просто друг семьи, а кто вообще непонятно зачем оказался на этом школьном празднике жизни. Все это так. Вот только даже имея эту информацию, дракон все равно упирался в тупик. Уж очень много здесь было людей, которые по тем или иным причинам могли всучить Ване Москвину этих гидр, а ни одного кадра, на котором это можно было бы видеть, на камерах не было. Теперь вот и Волкова со Строгановым убили, уничтожив вместе с ними все возможные следы и информацию. Здесь явно дело рук сильного мага. Возможно, он даже не магистр, а архимаг. Если так, то будет непросто. Ой, как непросто. «Что остальные вассалы Строганова?» — спросил Романов. «Уверен, они понятия не имеют, кто такой Темников». «Так и есть, ваше императорское величество», — кивнул Голицын, припомнив допросы еще двоих вассалов графа, которые сейчас сидели в подвале его ведомства и мучились вопросом, что с ними будет дальше, и как так вышло, что вместо теплой постели своих домов они вдруг оказались на холодном каменном полу тайной канцелярии. «Наверное, много интересного рассказывают», — предположил император. «В основном про всякие аферы графа», — ответил дракон. «Они думают, что их в связи с этим в тайную канцелярию и доставили. Насколько я понял, барон Беляев у Строганова в основном финансовыми шалостями занимался, а Савинов — большой специалист по судебным делам. Сами ведь знаете этот род». «Да, те еще сутяги», — кивнул Александр Николаевич. «Но к Максиму они не причастны, это совершенно точно», — уверенно сказал Василий Юрьевич. «Наши с ними особо не церемонились. Перед разговором обоим сыворотку вкололи, так что за правдивость информации ручаюсь. Нарышкина тоже на всякий случай проверили, мало ли. Все-таки не первый год они со Строгановым глотки друг другу грызут, сами знаете». «Проверить стоило, конечно, но не думаю, что это в стиле Николая Федоровича», — покачал головой Романов. «Если бы он захотел подставить графа, то нашел бы более изящный способ. Действовать через Темникова слишком грубо». «Вы правы. По нашим данным, он здесь ни при чем», — кивнул дракон. «Инициатива по похищению Максима принадлежала Строганову и, скорее всего, тому, кто расправился с ним и Волковым. Сейчас проверяем все контакты графа, но пока ничего интересного. Так, по мелочи». «А что за люди?» «Стоит подыскать себе ко двору толкового молодого человека с хорошими способностями, как его тут же хотят спереть?» «Всем подавай готовенькое», — спросил Романов. И это был второй раз, когда он позволил себе улыбнуться сегодня. «Ну а что, Щербаков? Где сейчас глава грозных рычащих львов?» «Там, где и все остальные, в нашем подвале», — пожал плечами Голицын. «Все за стенки нам провонял своим перегаром, скотина. Что он такого пил, я понять не могу. На него даже эликсиры похмельные поначалу не действовали». «Счастливчик, можно сказать», — усмехнулся Александр Николаевич. «Единственный, кто остался в живых из участников этой истории». «Само собой, взять-то с него нечего», — пожал плечами дракон. «Кроме самого факта согласия во всем этом участвовать, разумеется. Но этого достаточно, чтобы он задержался у нас надолго». «И все-таки жаль, что вам не удалось побеседовать с кем-нибудь из них», — с досадой щелкнул пальцами Романов. «Как же мне хочется узнать, за каким чертом Строганову понадобился Темников. И кому еще, кроме него?» «Прошу прощения, ваше императорское величество», — вздохнул Голицын. «В следующий раз». «Сплюнь, князь! Что за мысли? Какой следующий раз? Думай о чем-нибудь поприятнее», — посоветовал император. «Слушаюсь, ваше императорское величество». «Как там, кстати, мальчишка?» — усмехнулся Александр Николаевич. «Китиш не взорвал еще?» Школа магии Китиш, кабинет директора. «Одна, две, три. В общей сложности 17 докладных за один день. Солидно? Выходишь на новый уровень, Максим Александрович? Тебя же уже по имени-отчеству нужно называть, правильно я понимаю?» — сказал Орлов и потряс пачкой бумаг, которые держал в руке. «Просто, Максим, это когда одна жалоба или две. А тут смотри, сколько сразу. Еще немного, и докладные на тебя мне будут доставлять на особой тележке. Я ее специально для таких случаев заведу. Как мы ее с тобой назовем? Предлагаю «Черный экспресс». Что скажешь? Или лучше «Темный экспресс»? Как тебе больше нравится?» Второй вариант интереснее звучит, — честно сказал я, потому как считал, что врать в таких мелочах — это просто не мой уровень. С моей фамилией созвучнее. Немного помолчали. Разъяренный Иван Федорович смотрел на меня из-за своих темных очков и сжимал в руке пачку докладных, а я слушал, как урчит мой живот. Меня-то прямо перед столовой дежурной к директору отправили. Даже не дали стакан какао с булочкой выпить. Я еще и не выспался толком, голова болит. Поспал-то всего несколько часов, по сути. «Черт знает, что такое!» — пробурчал Орлов и бросил пачку бумаг на стол. «Присаживайся, где тебе удобно. Чего стоишь столбом?» Я не стал менять устоявшихся традиций и сел на тот же самый стул, на котором сидел обычно, когда оказывался в директорском кабинете. Положил руки на стол и посмотрел на Ивана Федоровича, ожидая продолжения разговора. Кстати говоря, директор уже не выглядел таким злым, каким был, когда я только вошел. И это была одна из черт характера, которая мне в нем нравилась. Орлов совершенно не умел долго злиться. «Но чего молчишь? Рассказывай, что ты там учудил вчера на ночь глядя?» — спросил он. «Ты что, не знаешь правил общежития? Вот пишут, что на каких-то музыкальных инструментах играл. Что-то раньше не замечал за тобой особой страсти к музыке. Максим, ты случайно адресом не ошибся? Может быть, тебе не в Китиш, а в консерваторию нужно было поступать? Пиликал бы там сейчас на скрипке или на чем ты там вчера играл?» «Иван Федорович, оно само так получилось, случайно. Я с заклинаниями из учебника по бытовой магии экспериментировал, и что-то пошло не так». Вот здесь я уже решил немного приврать. Это ведь совсем другое дело было. «Ой, что-то мне не верится. Темников, держащий в руках учебник по бытовой магии, это прямо-таки самая лучшая шутка в этом месяце», — усмехнулся Орлов. «Неужели ты думаешь, что я в нее поверю?» Вообще-то он прав. Бытовая магия — это был один из самых скучных предметов в мире, по которому хорошие оценки умудрялись получать только девчонки. Понятия не имею, как они это делали. «Я решил попробовать и окончательно понял, что это не мое», — вновь соврал я. «Просто хотел оценки к каникулам исправить немного». «Да ну!» Директор вытащил из пачки одну из докладных и показал мне. «А вот здесь говорится о какой-то звуковой магии, которую ты якобы изобрел. Не поделишься тайной открытия? Давай, мне, если что, можно. Даю честное дворянское слово, что сохраню это в тайне». «Это я так пошутил, Иван Федорович», — сказал я и придал своему лицу скорбное выражение. «Неужели?» — с сомнением спросил Орлов. Мне кажется, он все-таки не был в этом уверен и где-то в глубине души предполагал, что я вполне мог придумать какую-нибудь такую штуку. «Честное слово», — я хлопнул себя кулаком по груди. «Не мог же я признаться ребятам, что просто не смог колдовать элементарные заклинания. Просто неудачная шутка». Вновь немного помолчали. И, кажется, директор мне поверил. Он перестал барабанить пальцами по столу и сложил руки перед собой. «Если тебя это утешит, я тоже в свое время не очень ладил с бытовой магией», — поделился со мной Орлов. «Так что нельзя знать абсолютно все. Ясно тебе?» «Прямо от сердца отлегло, Иван Федорович», — сказал я и увидел, что он из последних сил сдерживается, чтобы не рассмеяться сейчас. «Бегом на урок!» — процедил он. И я не стал заставлять просить себя дважды. Он еще не успел договорить, а я уже выходил из директорского кабинета и осторожно закрывал за собой дверь. Как всегда, в такие моменты я бросил взгляд на Нику Львовну и в очередной раз покачал головой. «Пока еще нет», — сказал я и пожал плечами. «Там делов на копейку». Чувствуя, как ее острый взгляд буравит мне спину, я вышел в коридор. И в этот момент мне показалось, что я услышал чей-то громкий хохот. Хм. По-моему, это заливался Орлов в своем кабинете. Или мне показалось? Глава 20. «Макс, ты меня, конечно, извини, но иногда от тебя просто в шоке. Как ты умудряешься за такое короткое время находить на свою голову столько всего? Просто удивительно!» Поделился со мной Нарышкин своими впечатлениями после того, как я ему рассказал во время прогулки после школы обо всех своих приключениях за последнее время. Но как обо всех? О той части, о которой я мог ему рассказать. Если бы он узнал, что кроме этого всего есть масса вещей, про которые он не знает, могу себе представить, как сильно он бы удивился. Начал я с истории про мельницу, о которой не собирался ему говорить до того момента, пока у меня не получится добыть все компоненты для эликсира. Я вообще не люблю раньше времени делиться своими планами, если они касаются чего-то личного, а создание эликсира жизни как раз подпадает под эту категорию. В теории появления Городовского на базе теней можно было объяснить Лёшке как угодно, вариантов хоть отбавляй. Для начала я мог просто сказать ему, что этого парня привел мне Ибрагим в качестве помощника. Княжич знает, что я давно уже прошу турка об этом, а он все никак не может подыскать мне подходящую кандидатуру. Однако я решил, что не случится ничего страшного, если Нарышкин будет знать часть правды. Поэтому сказал ему, что помог владельцу мельницы в одном важном деле. В результате получил в помощнике Петра Карловича Градовского волшебную дудочку и, надеясь, раздобыть кое-что еще. Вот об этом последнем я решил умолчать и попросил княжича не задавать больше вопросов. «Теперь я понимаю, что за странные вопросы мне вчера дядя Игнат задавал», — усмехнулся Лёшка. «Типа не рассказывал ли ты мне что-то новенькое про призрачный отряд? Теперь я понимаю, к чему он об этом спрашивал. Наверное, про Градовского твоего хотел узнать». «Так сам бы позвонил и спросил», — ответил я. «Секретов нет. Это мой новый помощник. Проходит ускоренный курс специальной подготовки молодого бойца по методу заслуженного призрака Ибрагима». «Ты же знаешь Жемчужникова», — пожал плечами Лёшка. «Он не будет лезть не в свое дело, пока ты сам ему не скажешь. Если бы кого другого касалось...» «Да, княжич дело говорил». В этом плане дядя Игнат был очень деликатен и никуда не лез, считая, что, когда будет нужно, я сам обо всем ему скажу. По крайней мере, в той части вопросов, которая касалась призраков. Честно говоря, и в остальном он предпочитал вмешиваться в нашу с Нарышкиным жизнь лишь в самом крайнем случае, когда считал это необходимым, либо если мы обращались к нему за помощью. Хотя в том, что он присматривал за нами, я был абсолютно уверен. За княжичем максимально, за мной намного меньше, но все-таки его внимание временами чувствовалось. «Я ему расскажу», — пообещал я Лёшке. «Сегодня или завтра, как только время свободное появится». «Брум-бум, Темников, бадум, Нарышкин». Мимо нас прошагал конструкт, впереди которого бежал Теретий, и мы приветственно помахали ему руками. Судя по скорости молодого дерева, он драпал от Бориса, а тот его догонял. Представляя, сколько всего интересного я бы выслушал от конструкта, будь он живым человеком. Присматривать за подрастающим живым деревом — это поступок, требующий самоотречения. Хорошо, что Борису в этом плане нет особой разницы, чем заниматься. Если ему поручить за кем-нибудь присматривать, то все равно за кем именно, что за Теретием, что за утками на школьном озере. У него будет одинаково ответственный подход ко всему. «Насчет Огибалова ты не волнуйся», — сказал Лёшка, как только конструкт живодеревом ушли в сторону главного корпуса. «Он же пятикурсник, как-никак. Тем более ты в Китиж попал на 2 года раньше положенного времени. Не думаю, что у него ума хватит на тебя кидаться. Мне кажется, он навстречу к лабиринту тебя позвал просто для того, чтобы немного попугать и проинформировать заодно. Так сказать, наглядно дать понять, кто именно за Урусовой увивается. И если ты на нее виды имеешь, то лучше тебе убраться с его дороги. Я так думаю, во всяком случае». «С чего ты взял, что я волнуюсь?» — удивленно посмотрел я на своего друга. «Пусть лучше он за себя переживает. Меня разница в возрасте не особо пугает, если что». Он сам сытся со страху, даже дружков своих притащил. «Это на всякий случай», — усмехнулся княжич. «Вдруг ты сам идти испугаешься и тоже с собой приведешь кого-нибудь? Я думаю, он не ожидал, что ты один придешь». «Не ожидал», — хмыкнул я. «Кстати, мне его Урусова вообще не нравится, если что. Даже жалко. Если бы нравилось, хрена с два я бы с его дороги убрался». «Я надеюсь, ты идти с ней на бал не передумал?» — спросил Нарышкин и скосил на меня взгляд. «Передумал? Черта с два. Даже раньше приду», — ответил я и почесал затылок. «Вот только танцевать я не умею. Хреново, конечно. Хочется так сплясать, чтобы у Агибалова рожу от злости свело. Не стану же я Урусову просить, чтобы она меня научила. Как-то неудобно». «Не обязательно об этом просить Урусову. Других вариантов, что ли, нет? Например, я хотел с Софьей поговорить, но потом передумал. За день она меня все равно не научит. А каждый день в Белозерск не накатаешься», — поделился я своими соображениями. «Да и некогда мне туда каждый вечер ездить. Вот сегодня артефакторика, завтра зелья, составные компоненты делать нужно». «При желании всегда время можно найти», — отмахнулся Лёшка. «Устраиваешь проблемы на ровном месте. После уроков можно часик выделить, перед сном времени хоть отбавляй. Если разрешение у Орлова выпросить, можно даже позже назначенного времени в общагу приходить, если по факту ты на территории школы находишься. Главное — захотеть, а остальное — детали». «Ну, допустим. С кем же мне здесь учиться прикажешь?» «Да вот хотя бы с моей Кречетниковой», — ответил он. «Танцует она очень хорошо. Это я тебе сознанием дела говорю. Тебя она не откажет, сам знаешь, так что...» А ведь это мысль. Почему бы мне и правда не попросить о помощи Аню? Княжич дело говорит, она мне 100% поможет. К тому же характер у нее очень подходящий для этого, — вставил свои 5 копеек Дориан. «Это еще почему?» — решил узнать ее. «Потому что она очень терпеливая девушка. Ты ведь танцуешь примерно как гиря. По-любому все ноги ей топчешь, бедняжки. Как бы она тебя вообще не прибила после того, как ваши уроки закончатся. Я думаю, размер ноги у нее как минимум 2 раза увеличится». «Слушай, Леха, а это ты хорошо придумал. Давай к ней сегодня подойдем перед моей артефакторикой», — попросил я его. «Мне одному не очень удобно. Она ведь все-таки твоя девушка, да и вообще. Просьба какая-то странная. Как это со стороны будет выглядеть? Аня, привет. Научи меня танцевать». «А что здесь такого? Нормальная просьба», — пожал плечами Нарышкин. «Хорошо, сейчас найдем ее и поговорим. Было бы неплохо еще место придумать, где вам можно заниматься спокойно, чтобы лишних глаз поменьше». «На чердаке основного корпуса можно», — предложил я. «Помнишь, нам его Орлов еще 2 года назад отдал?» «Нет, так не пойдет», — покачал головой княжич. «На чердаке вы с ней ничем заниматься не будете. Там мыши, да и вообще...» «Придумал же. У меня есть идея получше. Мне кажется, что наш малый актовый зал для этого больше подойдет, чем чердак. Там можно до позднего вечера заниматься». «Кто нас туда пустит? Ты же сам знаешь, когда нет уроков, в главный корпус только по разрешению преподавателей». «Завтра утром вместе подойдем к Орлову и все объясним», — уверенно сказал Лёшка. «После вчерашнего происшествия тебе он вряд ли пропуск выдаст. А мне Иван Федорович не откажет. Скажу, что под мою личную ответственность». «Договорились». На обратном пути мы вдоволь нахохотались, вспоминая вчерашний случай с волшебной дудочкой. Княжич сказал, что сразу понял, чьих это рук дело. Правда, он подумал, что это не труба, а паровоз, который я каким-то образом телепортировал во двор Китежа. Выглянул в окно, никакого паровоза там не обнаружил, но, услышав, какой кавардак начался в общаге, решил мне лишний раз не звонить. Подумал, что сейчас мне не до него, и если будет нужно, я сам наберу. Так оно, собственно говоря, и было, чего уж тут. Увидев Лёшку перед дверью своей комнаты, Кречетникова сначала улыбнулась, затем заметила меня, и её брови тут же удивленно взметнулись вверх. «Максим?» «Угу», — кивнул я, подтверждая, что так оно и есть. «Привет, Ань. Мы тут это...» «Разреши нам войти?» — спросил Лёшка, и девушка впустила нас в комнату. Мы еще только заходили, как она успела пулей пролететь по всей комнате, убрать какие-то вещи с кровати и кресел. Даже с пола что-то, по-моему. Не знаю. Мне кажется, везде и так был полный порядок. Но девчонки они такие, насчет этого дела со странностями. «Что-то случилось?» — несколько взволнованно спросила она. Но по мере того, как Нарышкин продвигался в своем недолгом рассказе, тревога на ее лице сменилась улыбкой. Нежич опустил некоторые существенные детали в виде Агибалова и объяснил мое желание коротко и ясно. «Сама подумай. Парню скоро 15 лет. Биконт. А не знает ни одного бального танца. Совершенно легкомысленное отношение к таким важным вещам». В этот момент я сделал вид, что сам в шоке от того, что так вышло. «Помоги ему выучить хотя бы парочку». «Парочку?» — в один голос спросили мы с Кречетниковой. Мы с ней переглянулись, и она покачала головой. «Нет, Лёша, так не пойдет. Даже если он вундеркинд, обучить его за несколько дней двум танцам я не смогу. Во всяком случае, чтобы это выглядело пристойно. Давайте остановимся на чем-нибудь одном. Так будет больше толка». «Наверное, ты права», — согласился с ней княжич. «Два сразу — это перебор. Как вспомню, раз-два-три, раз-два-три. Жуткое дело». «Не слушай его, Максим. Это он тебя просто пугает», — отмахнулась Аня от давящегося слезами Лёшки. «Ничего там особо сложного нет. Просто немного внимания, и все. Ты парень стройный, гибкий. Так что все получится. Тебе какой танец больше нравится?» «Может быть, вальс?» — предложил я единственный из тех, которые вертелись в памяти. «Отличный выбор», — одобрила Кречетникова. «Тем более, что этот танец обязательно будет. Ни один бал без него не обходится, ты уж мне поверь. Что же, я согласна. С завтрашнего дня и начнем. Посмотрим, на что ты способен». «Спасибо», — поблагодарил я ее, еще не до конца понимая, что меня ждет. «Пока еще не за что. Место, где заниматься будем, уже нашли?» — спросила она и посмотрела на княжича. «Желательно, чтобы зевак не было. Мне-то все равно, а Темников стесняться будет. Мало пользы ему от таких занятий будет». «Завтра с утра мы с Максом как раз этим вопросом будем заниматься», — ответил Лёшка. «Надеюсь, получится малый актовый зал выбить под ваши пляски. С личного разрешения Орлова, само собой». За всеми этими разговорами время пролетело незаметно, и пришла пора отправляться на ужин. А затем меня ждал артефакториум. Я сказал ребятам, что догоню их, а сам пошел к себе в комнату, так как еще собирался сегодня позвонить Софье. Кто знает, до скольки затянутся мои занятия с Островской. А у меня была срочная просьба к Вороновой. Я хотел попросить ее, чтобы она купила для меня в Белозерске драгоценный камень для начала занятий с магией камневиков. Я решил начать с небольшого сапфира. По моему представлению, он лучше всего подходил для первых опытов. Однако телефон Софьи не отвечал. Я набрал ее несколько раз, подождал, сколько это было возможно, но нет. Терпеть не могу такие моменты. Всякое может случиться, это понятно, просто обычно она всегда отвечает на звонки. Даже если ради того, чтобы просто сказать, что не может сейчас говорить, и перезвонит позже. На всякий случай я набрал деда, который сказал мне, что у нее снова разболелась голова, и она уехала домой. Наверное, спит, и поэтому не отвечает на звонки. Зараза. Опять эти долбанные приступы, которые меня порядком раздражали. Ничего с ними нельзя было поделать. Еще больше меня злили слова Каприана Фельда, который сказал, что с ней происходит нечто странное. Но об этом я не хотел думать, и каждый раз, когда воспоминания о том дне приходили ко мне в голову, я гнал их прочь. Обычно мне это с легкостью удавалось, потому что приступы у Софьи больше не повторялись до сегодняшнего дня. Я очень надеялся, что каким-то образом ситуацию сможет изменить эликсир жизни. По моим расчетам, он должен был избавить Воронову от этой напасти. Не знаю как, но должен. «Макс!» — услышал я голос Дориана. «Только не говори мне сейчас, что я делаю на него слишком большую ставку», — предупредил я его. «Я и не собирался. Просто хотел сказать, что не стоит повторять вчерашних ошибок, пока ты не на месте», — В этот момент я обратил внимание на свою ладонь и с удивлением обнаружил, что сжимаю в ней волшебную дудочку. Понятия не имею, когда я успел вытащить ее из ящика стола. С мыслью о том, что нужно как можно скорее отправляться в Серый мир, я положил ее обратно и набрал Лазареву. Судя по голосу Полины, я ее разбудил. В ее случае я даже удивляться не стал. Она запросто может несколько суток подряд работать, если срочный заказ, а потом отсыпаться целый день. Все-таки она уникальная девушка. Если когда я задавала лишние вопросы, то только из вредности характера, когда настроение соответствующее было. Обычно все коротко и по делу, вот как сейчас, например. Даже не спросила, зачем мне сапфир, и почему именно к ней я с такой просьбой обратился. Молча выслушала, промычала что-то неразборчивое насчет того, что завтра все будет, и отключилась. За камень можно было не беспокоиться. В том, что завтра он окажется у меня, я не сомневался. Меня больше волновала Софья. Тут я ничего поделать не мог, и оставалось надеяться, что она поправится так же быстро, как и в прошлый раз, а может быть, даже быстрее. На ужин я пришел немного расстроенный новостями из Белозерска. Я легко переживаю всякие проблемы в школе и все такое, но есть вещи, от которых просто так не отмахнешься. Терпеть не могу, когда кому-то из моих близких плохо. Особенно, когда у них что-то болит, и я никак не могу им помочь. По крайней мере, мгновенно. Это ужасно бесит. Покончив с едой раньше обычного, я вышел из главного корпуса и потопал в сторону артефактной мастерской Островской, где заседал артефакториум. Прохладный вечерний воздух немного освежал голову, поэтому я выбрал маршрут подлиннее, чтобы проветриться как следует. Я пришел как раз в тот момент, когда проходили очередные испытания почтовых свитков, над которыми работала Люба Охотникова. Судя по радостным крикам ребят, на этот раз дело обстояло не так плохо, как в прошлый. Чтобы им не мешать, я помахал всем рукой и тихонько сел за стол, который обычно занимала для наших уроков Островская. Новый восторженный крик сотряс мастерскую, и все начали дружно аплодировать в ладоши. Я, естественно, подключился к общему движению. Раскрасневшаяся Охотникова раскланивалась и прижимала к груди маленькую деревянную табличку почтового свитка с таким видом, как будто это было самое дорогое, что у нее есть. «Макс, у меня получилось!» — крикнула она и помахала мне рукой, а я в ответ показал ей большой палец. В этот момент в моем правом кармане завибрировал телефон. Вот, блин. Обычно я всегда отключал звук и виброзвонок перед уроками, а сейчас забыл. Я вытащил телефон из кармана, бросил взгляд на экран, и меня бросило в пот. Звонил дед. «Максим, ты куда?» — услышал я крик Островской, когда выбегал из мастерской. «Что случилось, деда?» — спросил я, как только оказался на улице. «Ну, внучок, только ты не волнуйся!» — услышал я в трубке его взволнованный голос. «Софья сейчас в своей комнате, и, по-моему, она превратилась в ворона. Слышишь?» «Ну вот это нормальные такие новости. Максим, что будем делать?» «Жди меня, деда. Ничего не делай. Я скоро буду». Я отключился и набрал номер Ибрагима. «Да, мой господин». Вот уж кто точно никогда не спит и берет телефон практически сразу. «Привет, Ибрагим. Машину в Китиш, срочно!» «Сейчас сделаем, мой господин». Глава 21. В машине нас было четверо. Ибрагим, который сидел за рулем и закладывал такие виражи, от которых у меня живот сводило. Громобой, которого турок частенько брал с собой в качестве компаньона на всякого рода мероприятия, когда нужно было прошвырнуться в город. Как правило, одного вида Федора было достаточно, чтобы народ от них шарахался в разные стороны. Это помогало избежать разного рода ненужных вопросов и многих конфликтных ситуаций, которые затухали в самом зародыше. Даже если у кого-то был повод за что-то обижаться на призраков. Четвертым был Градовский, увязавшийся за Ибрагимом на правах моего будущего помощника. Петр Карлович сказал, что он имеет на это полное право и уже сейчас должен понемногу вникать в мои дела, чтобы к тому моменту, как турок сдаст его мне, Градовский смог мне быть максимально полезен. По правде говоря, Ибрагим запретил ему ехать, но как избавиться от призрачной головы, спрятавшейся в багажнике? Раскрыл себя Петр Карлович, когда призраки уже были на стоянке Китежа, так что прогонять его было уже поздно. Да я и не против. Пусть едет. Помощник все-таки. Это была одна из самых быстрых и опасных поездок в Белозерск за все время, пока я учился в школе. Даже Дориан предпочел отмолчаться, когда я спросил его, по-прежнему ли он уверен, что машина лучше, чем мой мопед или квадроцикл. «Ибрагим, ждите меня здесь», — сказал я турку, затем вылетел из машины и помчался в дом. Дед дожидался меня в гостиной. В тот момент, когда я вошел, он стоял посреди комнаты, сложив руки за спиной. Он так довольно часто делал, когда сильно нервничал. Мерил шагами комнату, расхаживая туда-сюда, время от времени замирал, обдумывая какую-нибудь мысль, а потом вновь продолжал ходить. Кстати говоря, мне его привычка тоже передалась, вот только у меня комната в общаге для этого была слишком маленькой, поэтому я предпочитал уроки на свежем воздухе. «Быстро ты!» — сказал дед и многозначительно посмотрел на потолок. «Я к ней не заходил, но сейчас там тихо». «А как было до этого?» — спросил я. «Что ты взял, что она превратилась в ворона?» «Когда она была вороном и жила в твоей комнате, я часто слышал подобные звуки», — ответил он. «Уверен, я отличу хлопанье крыльев и звуки, которые издает эта птица, от прочих. Тем более, что иногда она жила здесь по несколько недель». «Вполне логично. Кому, как не деду, знать об этом?» «Я хотел войти внутрь. Мало ли, что с ней могло случиться», — говорил он, пока мы поднимались по лестнице на второй этаж. «Но дверь оказалась заперта изнутри. Не ломать же ее. Я посмотрел по сторонам в поисках Ганана Иллюзорного. Может быть, он уже побывал у Вороновой в комнате? Но этого болвана нигде не было видно. Обычное для него дело. Вообще непонятно, зачем мы его держим. Все время болтается по округе с какими-то своими призрачными друзьями и подружками. Обормот. Стараясь ступать как можно тише, мы подошли к двери Софьи и прислушались, затаив дыхание. Внутри комнаты было тихо. Вообще ни звука. Я многозначительно посмотрел на Градовского, который торчал перед дверью возле нас. Если бы рядом со мной в данный момент не было деда, то Петр Карлович сейчас услышал бы от меня пару ласковых. Однако вполне хватило одного взгляда. Голова, объятая зеленым пламенем, исчезла за дверью и вскоре вернулась назад с докладом. «Девушка сидит на кровати, а в комнате открыто окно», — сказал он. Но вот и первая выгода от Градовского. Я уже и забыл. Как-то здорово, когда у тебя есть в помощниках призрак, которого можно отправить куда вздумается. Я облегченно вздохнул и осторожно постучался в дверь. «Софья, открой! Я знаю, что ты не спишь», — сказал я, чем вызвал удивленный взгляд деда. Пришлось сделать вид, что я этого не заметил. Какое-то время в комнате было по-прежнему тихо. Однако вскоре раздались шаги, а затем несколько раз щелкнул дверной замок. Я подождал еще немного и открыл дверь. Девушка сидела на кровати, обняв колени руками, и смотрела на нас. Из-за открытого окна в комнате было очень холодно. «Привет, Макс. Как дела?» — спросила Воронова, и на ее лице появилась улыбка. «Что-то поздновато ты сегодня». Пока дед закрывал окно, я сел на кровать и заглянул ей в глаза, пытаясь понять, как она себя чувствует. Если нашла в себе силы улыбнуться, думаю, не все так плохо. Когда у нее был приступ в прошлый раз, она и ходила-то с трудом. Не то что улыбалась. «Да вот, услышал краем уха, что у тебя голова разболелась. Решил зайти и проведать», — сказал я и взял ее за руку, которая была просто ледяной на ощупь. «Ты как себя чувствуешь?» «Уже лучше», — ответила она и убрала с лица прядь волос. «Я пойду, пока чайник поставлю», — сказал дед и осторожно закрыл за собой дверь. «Если что, я под кроватью», — сообщил Градовский. «Вдруг какая помощь нужна будет? Но я вообще...» «Отправляйся ты тоже на кухню, Петр Карлович. Мы здесь без тебя разберемся», — сказал я. «Можешь считать, что обряд посвящения в помощники ты прошел успешно». «Петр Карлович?» — удивленно подняла бровь Софья. «Потом расскажу. Мой новый знакомый из того света», — ответил я, наблюдая, как объятая зеленым пламенем голова медленно проплыла сквозь дверь. «По-моему, у тебя знакомых там больше, чем в обычном мире», — усмехнулась она и попыталась сжать мою руку чуть сильнее, но вышло у нее это не очень. «Я же некромант все-таки. Как иначе?» В этот момент на кровать упало что-то тяжелое, и я увидел вороний амулет, блеснувший холодным черным металлом на белой простыне. «Софья, дедушка сказал, ему показалось, как будто в моей комнате вновь поселился ворон», — спросила она, не дождавшись, пока я закончу. «Так оно и есть, Макс. Я ненадолго превращалась в птицу. Всего на несколько минут. В какой-то момент я почувствовала, что мне это необходимо, и другого выхода у меня нет». «Объяснишь, что это значит?» Честно говоря, пока я не очень понимал, о чем она говорит. «У тебя когда-нибудь возникало чувство, будто у тебя ломаются все косточки изнутри? Все до одной, без исключения. Причем происходит это постоянно, каждую секунду». Я попытался припомнить, происходило ли со мной хоть раз нечто подобное. Нет, ничего такого не было. «Ты говорила, что тебя мучают головные боли. Разве нет?» — спросил я. «По-моему, мы об этом говорили, когда раньше тебе становилось так плохо». «И головные боли тоже, Макс», — кивнула она. «А потом, что ты хотел, чтобы я тебе сказала? Что в такие минуты я все время думаю о том, чтобы стать вороном? По-твоему, я глупее тебя и не понимаю, что это ненормально? Мне и так держалось, сколько могла». «Давай чуть тише, дед услышит». Напомнил я ей, что сейчас почти ночь, и в доме любой звук гораздо громче, чем днем. Софья открыла было рот, чтобы еще что-то добавить, но вместо этого разревелась. Я сел ближе, обнял ее и прижал посильнее. Пусть плачет, сколько ей вздумается. После слов, которые она мне сказала, бегать, улыбаться и делать вид, что с тобой ничего не происходит, это очень непросто. Такое не всякому взрослому под силу. Что уж говорить о девчонке. Рубашка на моем правом плече пропитывалась горячими слезами, а я тем временем размышлял над ее словами. Теперь вся эта ситуация повернулась ко мне другой стороной, и мне это совсем не нравилось. После того, что сказала Воронова, слова Киприана Фельда звучали совсем иначе. Слишком много времени она провела в теле ворона. Вот в чем штука. Для меня это было ясно как день, и никакая помощь биомагов, чтобы это разъяснить, мне не требовалась. Я вообще не уверен, что в Империи существуют маги, которые имеют опыт работы с подобными случаями. «Если так, то кто ей должен помочь?» — спросил у меня Дориан. «Для начала я сам», — ответил я и погладил девушку по голове, заметив, что ее волосы были холодными и мокрыми. «Потом будет видно». «Теперь ты понял, почему я никогда не разрешал надеть тебе волчье кольцо, которое уже несколько лет валяется в твоей коллекции. Трансформация — это очень опасная игрушка, мой мальчик. Как видишь...» «Ладно, хватит, Дориан. Сколько можно? Я же тебе сказал, пока я это кольцо не продам. Пусть валяется, есть оно не просит, а места много не занимает». В этот момент Воронова особенно громко шмыгнула носом и глубоко вздохнула. Хороший знак, который означал, что девушка понемногу успокаивается. «Ну и как, помогло?» — спросил я, дождавшись, когда ее дыхание станет ровным. «Чувствуешь себя лучше?» «Намного, Макс», — сказала она. Затем подняла голову, посмотрела на меня и обняла. «Такое чувство, как будто заново родилась, представляешь?»